Гостиница, пятиэтажное здание бледно-желтого цвета, располагалась напротив озера. На первом этаже находился крошечный магазинчик, торгующий всякой всячиной, маленький ларек, где продавали кофе и булочки, и уютная гостиная с льняными скатертями на столах. Еще Рис узнала, что в гостинице есть высокоскоростной интернет за весьма умеренную плату, что горничные обслуживают постояльцев с 7 утра до 11 вечера, а в подвальном помещении расположена прачечная. Заплатив недельную плату, дальше Рис даже не решалась загадывать, она сняла комнату на одного. Эта однушка находилась на втором этаже. Все, что ниже, казалось девушке слишком доступным и ненадежным. Ну а выше она начинала чувствовать себя как в ловушке. Рис не стала пользоваться лифтом, а поднялась к себе пешком, размышляя о том, что бумажник ее основательно похудел. Вид из окна был чудесный. Распахнув створки, Рис молча наблюдала за переливами воды, за плавным скольжением лодок и хороводом гор, плотным кольцом окружавших долину. На сегодня это место стало ее домом, а завтра... Что ж, завтра будет видно. Окинув взглядом помещение, она заметила дверь, примыкавшую к соседней комнате. Рис проверила замки, а затем не поленилась перетащить туда единственный на всю комнату шкаф. Вот так-то оно лучше. Рис не стала распаковывать вещи, просто достала из сумки самое необходимое — туалетные принадлежности и зарядку для мобильного. Поскольку ванна оказалась совсем маленькой, девушка не стала запирать дверь. Стоя в душе, она громко повторяла таблицу умножения, проверенный способ сохранить душевное равновесие. Затем она переоделась во все чистое и стала думать, что же делать дальше. «Новая работа», — напомнила она себе и взялась за фен. Просушив волосы, Рис слегка подкрасилась. Сегодня ее лицо было не таким бледным, как обычно, да и глаза казались не такими уж запавшими. Бросив взгляд на часы, она включила ноутбук и открыла в интернете свой дневник. Времени хватило лишь на краткое вступление, поэтому Рис была немногословной. Кулак ангела. Вайоминг. 15 апреля. Сегодня я стояла у плиты. Я устроилась поваром в маленький ресторан, расположенный в этом живописном городке. Сам городок стоит на берегу огромного синего озера. Мысленно я поднимаю шампанское за свой успех, и настроение у меня радужное, как никогда. Такое чувство, будто я забралась на высокую гору, преодолев на пути немало скалистых пиков. Пока я еще не на самой вершине, а где-то на краю. Но теперь моя площадка стала намного шире, и я могу отдохнуть здесь, прежде чем карабкаться дальше. Я работаю на женщину по имени Джоани. Это невысокая, коренастая и на редкость симпатичная особа. Характер у нее крут, но это и хорошо. Не выношу, когда со мной сюсюкают. Думаю, начни она меня опекать, я просто сбежала бы. Как обычно, убегаю на свежий воздух после некоторых своих снов. Тут я могу дышать и останусь здесь до тех пор, пока не придет время двигаться дальше. Сейчас у меня в кармане меньше $10. Но что в этом такого? На мой взгляд, это не повод для беспокойства. В конце концов, у меня есть комната с видом на озеро и на горы, работа и новый шланг для радиатора. Я пропустила обед, но это и не страшно. Приготовление пищи настолько захватило меня, что не было даже времени поесть. Наверстаю позже. 15 апреля оказалось для меня удачным. Ну все, пора на работу. Выключив ноутбук, Рис распихала по карманам телефон, ключи, водительские права и $3 из оставшихся 10. Пора было отправляться на работу. Прежде чем открыть дверь, Рис прильнула к глазку и внимательно осмотрела пустой коридор. Она дважды проверила замок, затем мысленно обругала себя и проверила его еще раз, затем вернулась к своей сумке и достала оттуда моток скотча. Отрезав небольшой кусок, Рис наклеила его на дверь так, чтобы не слишком бросалось в глаза, и только после этого направилась к лестнице. Рис заспешила вниз, на ходу считая шаги. После минутных сомнений она все-таки оставила машину на парковке. Уж лучше пройтись пешком. Так она сэкономит деньги на бензин. Правда, возвращаться ей придется уже в темноте. «Всего-то пара кварталов», — сказала она себе. Однако паника была уже на подходе. «Может, все-таки вернуться и взять машину?» «Дурочка», — обругала себя Рис, — «ты же почти пришла. Вот об этом и думай, а не о том, что будет позже». Чтобы успокоить нервы, она стала представлять себя у гриля. Яркий кухонный свет, приятная музыка, болтовня за столиками. Все такое знакомое — звуки, запахи, жесты. Может, рука ее и была чуть влажная от пота, когда она коснулась двери ресторана, но это не помешало Рис открыть ее и войти внутрь. Ее тут же углядела официантка, с которой она беседовала во время обеда. Девушка махнула Рис рукой, приглашая подойти. Рис кивнула и направилась к столику, на котором официантка расставляла баночки со специями. «Джоанни сейчас в кладовке? Она сказала, чтобы я быстренько ввела тебя в курс дела. Пока у нас небольшое затишье, но скоро начнут прибывать новые посетители. Меня зовут Линда Гейл, а я Рис. Во-первых, Джоанни терпеть не может лентяев. Если она заметит, что ты шляешься без дела, тебе грозит хороший пинок под зад». Девушка улыбнулась, отчего ее голубые глаза заблестели еще ярче, а ямочки на щеках стали еще заметнее. Белокурые волосы Линды Гейл были аккуратно заплетены в косы. Одета она была в простенькие джинсы и красную рубашку с белой каймой. Уши украшали серебряные сережки с бирюзой. Рис она напомнила молочницу из Западных Штатов. «Я люблю работать». «Вот и чудесно, а то у нас дел не в проворот. Особенно сегодня, как-никак субботний вечер. Сейчас ты будешь работать с другими официантками, Бебе и Хуанитой. Мэтт убирает со столов, а Пит моет посуду. Вы с Джоанни будете крутиться на кухне. Захочешь отдохнуть? Скажи ей. Она позволит тебе сделать перерыв. Вон там, сзади, есть место для куртки и сумочки. Где она, кстати?» «А я ее не захватила». «Бог ты мой! А я и шагу не могу ступить за дверь без своей сумки. Ладно, давай покажу тебе остальное». Джоанни получила бланки, которые тебе нужно заполнить для поступления на работу. Судя по тому, с какой легкостью ты втянулась в это дело, стояние у плиты тебе не впервой. Это верно. «Комнаты отдыха. Мы убираем их по очереди. Первые две недели ты будешь избавлена от этого удовольствия». «А я-то надеялась». Линда Гейл усмехнулась. «У тебя здесь есть кто-нибудь из родственников?» «Нет. Я приехала с Востока. Рис совсем не хотелось рассказывать о себе, да и думать тоже. А кто здесь разливает напитки?» «Официантки. Можешь и ты, если нам будет не до того. Еще мы подаем пиво и вино. Но обычно, если кто-то хочет выпить, то сразу идет Клэнси. Так уж у нас заведено. Захочешь еще что-то узнать? Спрашивай, не стесняйся. Ладно, мне нужно доделать работу, а то Джоанни обрушит на меня поток проклятий. Добро пожаловать на борт». «Спасибо». Оказавшись на кухне, Рис сразу же потянулась за фартуком. «Прочная, широкая площадка», — подумала она, — «есть где отдохнуть, прежде чем придет пора двигаться дальше».